Глава шестая. Ни к чему не привязывайтесь в этом мире, ибо в нем нет ничего вашего. Даже тело нам дано на время, чтобы иметь возможность пройти путь земной. Живите без страха потерять то, что вашим никогда не было. Андрей встретил Павла и Машу с ироничной ухмылкой. «Как прошел вечер?» – спросил он, всем видом давая понять, что знает обо всем. «Нормально», – ответил Павел. «Поели, потом легли спать». «Я слышал. Мне пришлось спать на жестком полу, потому что ни одна дама не согласилась разделить со мной постель. Кажется, я просплю сегодняшний круг». «Прости, мы так больше не будем», – Маша смутилась. «Сегодня такого точно не повторится». «Надеюсь на оптимистичный вариант», – Андрей усмехнулся, одновременно ударив Павла в плечо. «Молоток, не думал, что ты такой скорый». «Да это...» Чтобы Павел не сболтнул лишнего, Маша послала ему такой суровый взгляд, что он сразу понял. «Мы подумали, что впереди пугающая неизвестность, и строить из себя пуритан невыгодно. Надо использовать все шансы», – убедительно соврал Павел. «Так-то верно. Интересно, что мне никто не попался с такими убеждениями». Андрей посмотрел в сторону вчерашних новичков, собравшихся одной компанией. «Честно говоря, среди них нет ни одной дамы, которая тронула бы мое сердце». «А ты не знаешь, что нас ждет на сегодняшнем круге?» – спросила Маша. «Откуда? Я вообще был уверен, что это секрет для всех». «На выход!» – скомандовал Светляк, появившийся в коридоре. Покидать дом предстояло по лестнице, расположенной на внешней торцевой стороне дома. Группа из 30 человек громко затопала обувью по металлическим ступеням. Все опытные были одеты одинаково – в крепкие брезентовые куртки, брюки и армейские ботинки. Однообразие в одежде настраивало на более продуктивный лад. Казалось, что идут профессионалы, знающие, как противостоять предстоящим испытаниям. Судя по тому, что на вчерашней трассе никто из них не погиб, Павел рассчитывал на подобные исходы сегодня. Светляк выстроил группу перед крематорием. «Повторю инструкции, которые касаются в первую очередь тех, кто с нами недавно. Держимся вместе, лавируя между макаками и статистами. Не даем им затащить себя в центр, иначе все там и останемся. Если кто-то отбился и потерял ориентиры, не паникуйте. Макаки движутся за фокусом страха. Успокойтесь и прислушивайтесь к звукам. Идите за шумом, но не приближайтесь. Как только дойдем до третьей волны, пастухи вас подберут. В любой ситуации сохраняйте уверенность, что все будет хорошо». Он посмотрел на открывшиеся подъездные двери, откуда хлынул пестрый поток людей. «Но с Богом!» Лица новеньких выражали всю гамму чувств, присущих людям, оказавшимся в сложной ситуации. Растерянность, страх, желание получить ответы, надежду, что кто-то взвалит их проблемы на себя. Павел рассматривал их еще со свежими вчерашними воспоминаниями и невольно сочувствовал им. «А что это за цирк, не подскажете?» Обратилась к нему женщина в очках, похожая на библиотекаршу или музыканта. «Очень несмешной цирк, в котором нельзя бояться», — ответил ей Павел. «А вы уже не первый день здесь?» — спросила женщина. «Второй». «Ну, расскажите тогда, что знаете, а то в этом доме все впервые, никто ничего не знает». «Сейчас вам наш главный все объяснит», — Андрей указал ей в сторону Светляка. «Отнеситесь к его словам со всей серьезностью». «Здесь все выглядит как плохое шоу, а я должна кому-то верить», — ухмыльнула женщина. «Хотелось бы видеть тебя на финише», — Андрей осмотрел ее оценивающе. «Мужчина, давайте без этого токсичного мужланства», — попросила она. «Как хочешь», — Андрей развел руками. «Если дойдешь, то токсичный мужлан покажется тебе проявлением плюшевой няшности». «Я вас не понимаю», — женщина сердилась. Ей хотелось, чтобы ее успокоили, а вместо этого она получала какие-то непонятные намеки. Она ушла и затерялась в толпе статистов. Туман возле дома растаял от нагревающихся стен. Струящееся марево обтекало его. Остатки людей выбегали наружу и падали на землю, расстегивая на себе одежду и скидывая обувь. Испуганные взгляды новичков были обращены в сторону дома. Стены покраснели, распространяя вокруг себя жар. Дом дрогнул и пошел вниз. Поток горячего воздуха прокатился по толпе. Напуганные статисты, увидев, как в окнах погибают люди, подняли вой. Павел и его спутники сегодня отреагировали на этот момент не так эмоционально. Они мысленно отделили себя от статистов, понизив эмпатию к этой группе людей. Новенькие попали в этот мир не просто так, а для отбора. Вчера это было еще не очевидно, и потому все происходящее воспринималось как более личное. Светляк дождался, когда его начнут слушать, и произнес почти все то же, что и вчера. Павел слушал его вполуха, больше думая о том, как настроиться на новый круг и не поддаться страху. Вспоминая вчерашние приемы, понимал, что это будет непросто. Толпа быстро впадала в панику, накачивая макак необходимой пищей. С одной стороны, как опытным, им вроде бы пристало помогать новичкам, но это грозило гибелью. Напуганный человек не был способен внимать, напоминал утопленника, пытающегося утопить спасителя. С другой стороны, они знали об этом мире так мало, что сами еще нуждались в помощи. Павел про себя решил, что будет думать только о себе, Маше и Андрее. Он с теплотой посмотрел на Машу и заметил, что она нервно теребит пуговицу на куртке трясущимися руками. «Боишься?» Он взял ее за руку. Она оказалась холодной. «А ты нет?» – удивилась она. «Боюсь, но немного даже интересно, каким будет новый круг», – признался Павел. «Вот ты псих. Что там может быть интересного?» Она искренне боялась. «Маш, успокойся, а то макаки полезут раньше времени». «Не могу», – отозвалась она. «Наверное, я не смогу по-настоящему быть смелой. Мне снова придется впасть в ступор, чтобы пройти». «Отвлекись», – попросил Павел. «Вспомни что-нибудь хорошее. Нас вчера», – предложил он. «Извини, но это не сработает. Разного порядка эмоции. Надо, чтобы они перебивали страх», – произнесла Маша извиняющимся тоном. Павел не ожидал от нее такого ответа. Для него вчерашнее событие показалось ярким и вполне могло отвлечь от пугающих макак. К тому же он проснулся с осознанием того факта, что со вчерашнего дня поменял одновременно два статуса – стал мужчиной и членом опытной команды. Это придало ему собственной значимости и уверенности. Очень обидно умереть девственником. «Тогда постарайся быть всегда рядом», – предложил Павел, не показав свои обиды. «Даже просить не надо. Но если увидишь, что я не в себе, возьми меня за руку», – попросила Маша. «Ладно», – пообещал Павел. Андрей показал взглядом все, что думал об этом моменте, и демонстративно изобразил, как давит землю каблуком армейского ботинка. Павел не стал комментировать его немые послания. «Народ, не толпимся, как стадо баранов!» – выкрикнул Светляк. «Распределяемся в колонну! Готовы? Тогда вперед!» Тысячная толпа начала движение. Троица заняла место среди своей команды. Пейзаж круга резко отличался от природы территории, где располагался крематорий. Обычный луг, прорезанный дорогой, сменился на болотистую местность. В нос ударило затхлое зловоние. Дорога из рыжей сделалась черной. Вокруг нее темнели чаши небольших озер, подернутые ряской, обрамленные плохенькими березками и камышом. Многие деревья засохли и стали похожи на могильные кресты. Часть стояла без верхушек, производя угнетающий вид. Добавляли мрачности темное низкое небо, придающее всему окружающему невзрачный вид, и клубящийся туман, скрывающий за собой опасность. «Принимаю ставки на то, что нас сегодня ожидает», – задорно предложил Александр. «Моя версия – кикиморы, водяные и прочая нечисть». «Я думаю, это будут топи», – предложила свою версию Клавдия Ивановна. «Собака Баскервилей», – подключился мужчина. «Сэр!» «Болотные газы», – добавил еще кто-то. «Надеюсь, это действительно будут болотные газы», – пошутил Светляк. Команда негромко посмеялась. Павел обернулся, чтобы узнать, как чувствуют себя статисты. Они пока не проявляли беспокойства. Отсутствие звукового сопровождения шло людям на пользу. Вчерашние причитания из репродукторов с самого старта намного активнее нагоняли страх. Впрочем, расслабиться им не дали и на этот раз. Сначала до слуха донеслось истошное коровье мычание. Вскоре из тумана показалась черно-белая корова, погрузившаяся в озерцо у самой дороги. Наружу торчала только ее рогатая голова. Вытаращенные, испуганные глаза молили спасти ее. Она громко мычала, разгоняя от себя водяную рябь, но с каждой секунды погружалась все глубже. Павел сразу проникся страданиями животного, но ему хватило хладнокровия убедить себя, что это постановка. Коровья морда исчезла под водой, когда с ней поравнялись передние порядки статистов. Даже на них ее смерть не произвела особого эффекта. Макаки просчитались с сентиментальностью людей. Наверное, по этой причине раздался шум и человеческие крики. Вскоре туман обнажил их причины. Над водой проступили металлические конструкции, напоминающие надземные пешеходные переходы. Одна сторона их терялась в тумане, а вторая обрывалась над водой в 3 метрах без всякого спуска. Сквозь полупрозрачные стены были видны люди, заполняющие внутреннее пространство переходов. Их гнали к выходу. Люди падали в болотную жижу друг на друга, пытались расползаться, но не у всех получалось. Те, кто успевал отгрести в сторону, начинали вязнуть и уходить под воду. Пространство над болотами заполнили крики предсмертного ужаса, мольбы и шлепки тел, ударяющихся об воду. Выглядело это откровенно жестоко и пугающе. Команда опытных хладнокровно шла вперед, не обращая внимания на провокации. Но статисты, привыкшие реагировать, столпились у края воды, собираясь помочь людям, попавшим в беду. Светляк остановился и громко крикнул: «Здесь нет никого, кроме вас! Не обращайте внимания! Вас провоцируют!» Его услышали далеко не все. Некоторые из здравомыслия, другие от недостатка эмпатии оставили постановочную трагедию и пошли дальше. «А что-то может случиться?» – поинтересовалась Маша у Полины, оказавшейся рядом. «Если б я знала!» – девушка пожала плечами. «Что угодно. Мы сейчас находимся на уровне депрессивных кругов, как мы их называем. Тут обязательно будет что-то такое медленное, липкое, тягучее, но обязательно будет. Никогда еще не было такого, чтобы мы проскочили хоть одну волну». Павел постоянно озирался, чтобы вовремя заметить, что случится со статистами. К своему стыду, ему это было интересно. Наверное, он чувствовал себя как римский горожанин на гладиаторских боях. Кроваво, жестоко, но занимательно. Люди, падающие в воду, закончились. Болотная жижа полностью поглотила их. Наступившая тишина вызывала неприятное предчувствие. Земля заходила под ногами, как сетка панцирной кровати. Вода в водоемах начала прибывать. Из недр ударили 1000 фонтанчиков. Народ отпрянул от берегов и поспешил скорее уйти из опасного места. Но его не было. И впереди, и позади одновременно происходило одно и то же. «Нас хотят сбить с толку, чтобы мы потеряли дорогу и подумали, что наступили в болото», — предположил Павел. «Надо запоминать ориентиры». Он завертел головой. «Вон от той березы надо держаться на удалении 20 метров». Вода быстро дошла до дороги и начала смыкаться над ней. Статисты пока еще воспринимали происходящее спокойно, двигаясь по памяти или по запомненным ориентирам. Неожиданно раздался громкий женский крик: «В воде покойники!» Павел увидел несколько всплывших тел утопленников промеж идущих статистов. По идее, они не должны были так быстро выбраться из болотной топи, но у этого мира свои законы. Толпа засуетилась и, чтобы не столкнуться с покойниками, начала разбегаться в стороны. Снова раздался крик: «Спасите! Меня затягивает! Помогите кто-нибудь!» На выручку мужчине, попавшему в трясину, бросились 2 парней. Едва они приблизились, как тоже начали уходить под воду. Процесс происходил очень быстро, словно их тянули насильно. Теперь они кричали втроем, но никто не бросился им на помощь. Не прошло и минуты, как их вопли потонули в грязной жиже. Павел уже решил, что первая волна на этом круге оказалась плохо срежиссированной и не смогла развести людей на страх. А тут и наступил 2-й эпизод первого акта. Утопленники начали оживать. Они вставали прямо посреди толпы статистов. Их мутные белесые глаза пугали. Они скалились, изрыгали нечеловеческие звуки и в целом производили пугающее впечатление. Народ в страхе начал терять ориентиры. Они вынуждены были обходить восстающих покойников, чтобы не столкнуться с ними. Сходили с дороги и начинали тонуть. Буквально за несколько минут единичные случаи увеличились до десятков. Люди кричали, молили о помощи, но редко кто пытался им помочь. Паника начала овладевать толпой. Ожившие покойники, накачавшись страхом от пассивного запугивания своей внешностью, перешли к активным действиям. Они начали бросаться на людей и сталкивать их. Упавших утаскивали с дороги и оставляли тонуть в трясине. Над болотами стоял многоголосый вой, полный предсмертного ужаса. Павел не выдержал зрелища и отвернулся. Хотел узнать, что думает об этом Маша, но по ее отсутствующему лицу понял, что она не справилась. Он взял ее за руку, чтобы не потерять. Андрея рядом не было. Павел поискал его взглядом и нашел вместе со статистами. Он схватил ту самую женщину, похожую на библиотекаршу, взвалил на плечо и торопился догнать команду опытных. Попавшегося на пути покойника, решившего напасть на него, он сбил ногой и умудрился не упасть. Его поведение вдохновило тех, кто еще мог вдохновляться. Люди поспешили за Андреем. Павел отстал, чтобы товарищ скорее догнал его. Андрей громко дышал. Бегать по воде с ношей – та еще зарядка. Он поставил женщину на ноги. Выглядела она, мягко говоря, напуганной. Взгляд выражал замерший в сознании ужас. «Она сейчас притянет к нам проблемы», — решил Павел. «Не притянет». Андрей звонко шлепнул ее ладонью по щеке. Женщине как будто переключили режим. Она резко заморгала и завертела головой. «Что происходит?» — спросила она скороговоркой. «Ты ударилась щекой», — соврал Андрей. «Да?» — она потрогала себя за лицо. «Болит». «Надо торопиться». Андрей потянул ее вперед за удаляющейся командой светляка. Павел с Машей на привязи тоже поспешил за теряющейся в тумане группой. Около 300 человек, поднимая брызги, торопились следом. Остальных статистов поглотило болото. Крики несчастных быстро стихли. Вода начала отступать. Дорога поднялась над ее поверхностью и вскоре даже просохла. Светляк проявил сочувствие и дождался не только своих людей, но и статистов. «Я смотрю, свободное время вы проводите с пользой», — усмехнулся он. «Добытчики. В любой непонятной ситуации шершеля фам, как говорится». «Постели в вашем крематории холодные. Спать неприятно», — ответил Андрей. «Вот грелку приобрел». Он похлопал спасенную женщину по попе. Она по привычке хотела возмутиться, но, оценив обстановку, передумала. «Ладно, молодцы, что справились, и людей даже спасли. Надеюсь, они тоже извлекут урок из этого». Светляк посмотрел на Машу. «Да, девица так и метит в пустышки. Жалко будет, если перегорит». «Дай пощечину», — посоветовал Андрей. «Я не смогу», — отказался Павел. «Я уверен, что она справится». «Добряк», — Андрей закатил глаза. В его произношении «добряк» прозвучало как «тюфяк» или «подкаблучник». Светляк оценил количество оставшихся статистов, собравшихся рядом. Люди боялись подходить к краю дороги и потому растянулись на десятки метров. Многие из них тряслись. Так организм реагировал на шок. Многие действовали автоматически, копируя поведение окружающих. Да, сегодня народу после первой волны осталось гораздо меньше. Не каждый день бывает удачным. Идемте дальше. Светляк махнул рукой. «А скоро мы уже придем!» — выкрикнул мужчина из толпы статистов. «Многие скоро!» — ответил Светляк, не обернувшись. Павлу его шутка показалась слишком зловещей. Он не стал бы так пугать людей, которых лучше было спасти. «Держитесь ближе к нам», — посоветовал он мужчине. Тот воспринял его предложение как повод выяснить все до конца. «Слушай, друг, а это вообще нормально? Почему об этом никто ничего не знает? Как-нибудь можно связаться с внешним миром, чтобы сообщить о беспределе? Что это за постанова такая?» — задал мужчина серию вопросов. «Думаю, что ненормально», — ответил Павел. «А внешний мир неизвестно где находится. То ли за миллионы световых лет, то ли в другом измерении. Я больше за второй вариант. Уж больно тут физика другая». Мужчина посмотрел на Павла с подозрением. «А ты, случайно, не подсадной?» «Вроде нет». «А какие признаки у меня должны быть?» «Дурака не валей. Сколько тебе заплатили за участие в съемках?» В этот момент Павел пожалел, что проявил добродушие. Мужчина не собирался его благодарить. Наоборот, все шло к тому, что он мог посчитать его виновным в происходящем. Теперь он уже не так относился к ответу светляка. У того имелся большой опыт отношений с новичками. «Я тут второй день, и вчера был в твоей шкуре. Никто мне ничего не платил. Я сам не знаю, как оказался здесь, и никто не знает. И не надо искать ответа у тех, кто такой же, как ты», — ответил Павел, стараясь говорить твердо, но без грубости. Мужчина цыкнул, словно не поверил ему, но дальше разбираться не стал. Павел ускорил шаг, потянув за собой Машу, безвольно переставляющую ноги. «Приди в себя уже!» – прошипел он в ее сторону. Ему не верилось, что эта пародия на вчерашнюю красивую девушку вызывала в нем столько желания. Сейчас Маша была похожа на надувную куклу, умеющую переставлять ноги. «Ха, что, не размораживается?» – усмехнулся Андрей, когда Павел догнал его. «Нет». «Понятно, почему тебе удалось ее уломать в первый же вечер. Бесхарактерная». «Не придумывай. Она после финиша быстро пришла в себя». «Потому что не помнила ничего. А раз не помнила, значит, и не было». «Познакомься, это Марина». Андрей представил свою спутницу. «Очень приятно. Павел и Маша». Представился он за двоих. Марина не особо горела желанием знакомиться. Глаза ее выражали полную растерянность и страх. Осмысленно она смотрела только на Андрея, да и то в это время в ее взгляде горела робкая надежда, что он ее не оставит. «В шоке еще», — ответил Андрей по поводу ее молчания. «Можно понять, отчего». Местность тем временем менялась. Зловонные болота остались позади. Их сменили степи с пожухлой травой, растущей клочками. Появился ветер, несущий клубы тумана поперек песчаной дороги. В воздухе запахло дымом, больше всего похожим на древесный. Андрей принюхался. «Не нравится мне этот запах. У меня вообще к огню стойкая неприязнь», — сообщил он, передернув плечами. «В детстве у друга ночевали в балагане, а он загорелся посреди ночи. Нас еле успели вытащить». «Не нагружай заранее», — попросил Павел. Он тоже не хотел огня, считая смерть в нем одной из самых мучительных и жутких. «Ладно, не буду, а то еще и тебя придется за собой тащить». «А ты не тащи». «Не могу. Должок остался за вчерашнее. Когда отдам, тогда и посмотрим». Туман из-за дыма потемнел. Дышать стало сложнее. Раздражалось горло, нос и глаза. «Интересно, дым настоящий или мы его материализовали?» — спросил Андрей у Светляка. «Может, и настоящий, но лучше думать обратное», — посоветовал он. «Есть идея, что нам подсунут на этот раз?» — продолжил расспрос Андрей. «Нет». «Очень похоже на горящий торф», — заметила Полина. «Я в Подмосковье живу. Там иногда горят торфяники, и запах очень похож. К тому же тема болот на этом круге актуальна». «Похоже на то. Макаки любят тематические развлечения», — согласился с ней Светляк. «Ждем пожарников или, наоборот, поджигателей, загоняющих на горящие поляны. Меньше смотрите назад и больше перед собой. Помните, все, что нас убивает, мы придумали сами». Павел обернулся. Статисты снова отстали. Как и в прошлый раз, им пришла коллективная мысль, что идущая впереди команда заодно с теми, кто устраивает кровавые конкурсы. Они выдерживали дистанцию, чтобы иметь время для реакции. Такова особенность коллективной психики. Считать врагами тех, кто желал тебя спасти. Лишний раз доказывался тезис о том, что человек, помогающий тому, кто нуждался в наказании, сам наказывается за то, что вмешался в процесс, инициированный высшими силами. Туман впереди покраснел от горящего огня. Температура поднялась. В воздухе появились черные ошметки сажи, оседающие на дорогу, траву и людей. «Пора бы уже», — заволновался Светляк. «Не люблю, когда они выдерживают паузы». Неуверенность лидера команды передалась Павлу в виде дополнительной тревожности. Он вообще не предполагал, чего ждать, и каждую секунду находился во взведенном состоянии, ожидая скримера, как при просмотре фильма ужасов. Статисты выдерживали дистанцию в 30 метров и каждый раз напрягались, когда он оборачивался осведомиться об их состоянии. Напуганные люди считали, что он ждет начала очередной подлости, и начинали испуганно озираться. Вторая атака началась неожиданно. Над головами, скрываемое туманом, пронеслось что-то огромное. Туман от взмаха крыльев заклубился до самой земли. По телу пробежали порывы ветра, раздувающие пепел с дороги. «Это кто? Кецалькоатль?» Полина посмотрела вверх. «Кто?» Светляк не понял значения странного слова. «Пернатый бог. Так назывался самый крупный летающий птерозавр». «Он сейчас нам раздует мангал с такими крыльями», — пошутил Андрей. «И жаримся, как шашлыки». «А, значит, решили огнем запугать», — усмехнулся Светляк. «Ничего, прорвемся». Он обернулся к статистам. «Хотите жить? Шире шаг. Становится слишком жарко. Любое промедление может отрезать вам путь». Статисты повиновались, прибавили скорости. Над головами снова пронеслось огромное пернатое существо. Павел увидел его когтистые лапы с зажатым в них камнем. Птица выронила его. Камень полетел вниз и упал в 3 метрах от дороги. Вопреки ожиданиям, он не остался на земле. Он пробил ее насквозь. Из образовавшейся дыры вверх выбилось жаркое красное пламя. «Под нами горят пласты торфа», — негромко предположила Полина. «Такое бывает, когда он горит глубоко. Можно наступить и провалиться в раскаленные слои». «О чем нас и хотят предупредить монструозные птички?» — Светляк усмехнулся. Еще 2 птицы зашли над людьми, чтобы отбомбиться камнями. Один упал в стороне от дороги, пробив верхний слой насквозь и выбив наружу сноп искр. Второй в дорожную колею, но не ушел в землю. Однако из-под него потянулся черный дым, как будто камень все же сделал дыру. Статисты замерли, поняв, что даже под дорогой горит торф. «Не толпимся, а то провалимся все вместе!» — — выкрикнул один из них. «Расходимся в стороны! Отходите подальше!» Часть людей услышала его, но многие действовали неосознанно. Предупреждения только заставили их больше группироваться, ища в кучности иллюзию безопасности. Активный мужчина, взявший на себя ответственность, вспылил, увидев, что некоторые, вместо того, чтобы рассредоточиться, лезут к нему. Он взял за грудки мужчину лет 40 и столкнул с дороги. «Я же тебе говорю, придурок, что не надо толпиться!» Мужчина споткнулся, закувыркался, вскочил на ноги и, как стоял, ушел под землю в развершийся под ногами ад. Он заорал благим матом. Из дыры вырвалось пламя, мгновенно охватившее его. Оно набирало силу с каждой секундой. В воздухе поплыл отвратительный запах горелой плоти. А птицы продолжали бомбить камнями, заставляя людей реагировать. Первым спасаться бегством решил активный мужчина. Он сообразил, что сейчас птицы и люди разрушат своды и неизбежно провалятся в горящие торфяные слои. Надо было отделяться от толпы. Мужчина побежал. За ним рванули еще несколько человек, сделавшие это исключительно из инстинктивных побуждений. А затем понеслась и вся толпа. «Нас сейчас затопчут!» — решил Светляк. «Бежим!» Павел понял, что он выбрал план бежать впереди статистов. Сходить в сторону, чтобы пропустить их вперед, было чревато вероятностью угодить под землю. Маша серьезно тормозила Павла. Ее ноги заплетались. Она не понимала, что от нее требуется. Павел начал отставать, что грозило ему попасть под каток напуганных статистов. Надо было что-то делать. Гигантская птица или птерозавр сбросила камень на дорогу. Он упал и пробил метровую дыру, из которой поднялись языки пламени. Статисты, бегущие впереди, видели ловушку и обижали ее, но те, кто следом, не успели среагировать. Два человека на полном ходу влетели в нее. Поднялся страшный вой. Пламя мгновенно набрало силу. На самом деле силу набирали макаки, питающиеся страхом. Вероятно, по этой причине истончился свод, удерживающий людей над горящими пластами. Из-за неровности рельефа Павел видел немного сверху, как часть дороги вместе с полусотней людей провалилась в огненный ад. Взлетели языки пламени, снопы искр. Павел не смог смотреть на страшную картину, напоминающую адское искупление грехов. У него оставались секунды, чтобы не попасть под ноги обезумевшей толпе. Он решился на метод, примененный Андреем. Ударил Машу ладонью по щеке наотмашь. Получилось звонко. Она уставилась на него. «За что?» – спросила девушка. «Бежим!» Павел потянул ее за руку. За спиной раздавались душераздирающие крики. В адекватном состоянии Маша оказалась нормальной бегуней. Павел с трудом поспевал за ней. В 2 метрах от них в землю ушел камень. Нестерпимый жар, вырвавшийся наружу, ожег тело. Запахло палеными волосами. «Что происходит?» – на ходу поинтересовалась Маша. «Почему горит земля?» «Глобальное потепление!» – пошутил запыхавшийся Павел. Трава по обочинам начала дымить и тлеть, предупреждая о том, что жар подбирался все ближе. Светляк с командой то появлялись из тумана, смешанного с дымом, то исчезали. Статисты, не справившись с нагрузкой, начали отставать. Птицы снизили активность, и начало казаться, что вторая волна подошла к концу. Павел сбавил шаг. «Маша, остановись! Не могу уже!» – попросил он. «Задохнулся!» Она остановилась и дождалась, когда он ее догонит. «Мы можем сгореть, если остановимся!» – произнесла она. «Я понимаю, но сил бежать не осталось!» – признался Павел. «Я не спортивный парень!» «Давай я возьму тебя за руку и помогу!» – предложила она. «Когда девушка ведет парня за руку, а не наоборот, это выглядит как-то странно». Павел оперся ладонями о колени и тяжело дышал. «Странно мы будем выглядеть, когда огонь начнет пожирать наше тело». Ее слова пророчески совпали с тем, что случилось следом. Земля начала рушиться. Она крошилась волной, приближающейся к дороге с 2 сторон. Статисты, поверившие в избавление от очередной беды, подняли вой и рванули по дороге. Маша, не дожидаясь реакции Павла, схватила его за руку и потянула за собой. «Не надо, я восстановил дыхание», — попросил он. Ему хватило минуты, чтобы отдышаться. Шум ломающейся земли, трескающийся от подпирающего жара, нарастал. К нему добавились человеческие крики, от которых холодело внутри. Хотелось обернуться, но Павел понимал, что это потеря драгоценных секунд. Он и без этого знал, что там происходило. Волна обрушения приближалась быстрее, чем бежали люди. Снова стало не хватать воздуха, а ноги сделались ватными. Маша на своих ходулях как будто не чувствовала усталости. Бежала легко, как антилопа. Перед глазами разбегались разноцветные круги, признаки недостатка кислорода. В ушах стучал пульс. В горле чувствовалась кровь от надрывного дыхания. Павел собирался сдаться. Он даже не понял, как воткнулся в спину остановившейся Маши. «Все, все, Паша, остановка!» Услышал он голос Андрея. «Вторая волна позади!» Павел упал на землю без сил. Долго, надрывно дышал. Сознание постепенно возвращалось в нормальное состояние. Он увидел вокруг себя зеленые луга. Обыкновенного цвета туман ощутил естественный аромат воздуха. Рядом с ним лежали в повалку под полсотни статистов, многие из которых выглядели как кочегары или трубочисты. «Я думал, второй круг будет намного легче», — признался Павел. «Больше так не думай», — посоветовал Светляк. «Плохая примета — рассчитывать на легкий круг. Обязательно будет намного хуже, чем все предыдущие». «Это точно», — согласился Павел. «Я в жизни так не бегал». Андрей показал ему правую ногу с обгоревшей штаниной и ботинком. «Одной ногой я побывал в аду», — пошутил он. «Ну и как ощущения?» Павел сел и стряхнул с головы налипшую траву. «Кожа горит под одеждой. Надеюсь, за ночь это пройдет, как обещали». «Пройдет», — уверенно отозвался Павел. «Как ты?» — обратился он к Маше. «Лучше. После той процедуры я в порядке», — ответила она и украдкой потрогала себя за лицо. «Прости, я уже не знал, что делать», — Павел смутился. «А бегаешь ты здорово». «Я долго занималась легкой атлетикой. Мечтала стать спортсменкой». «Почему передумала?» – спросил Андрей. «Тренер сказал, что у меня нет воли к победе». Маше стало неловко. «Его бы сюда, посмотрел бы я на его волю». Павлу стало жалко Машу. «На фоне меня ты чемпионка мира». «Спасибо». «Ну что, лежебоки, круг сам по себе не закончится. Надо идти дальше», – поторопил команду Светляк. «Товарищи статисты, вы лучшие из лучших. Нам предстоит преодолеть последнюю волну перед финишем. В этот раз от нас будет реальная помощь. Просьба меньше поддаваться панике, чтобы мы могли управлять вами». «А что, раньше нельзя было?» – спросил активный мужчина, выдержавший первые две волны. «Тогда теряется смысл происходящего. Вы здесь не для того, чтобы мы помогли вам добраться до финиша живыми и здоровыми. Вы попали сюда, чтобы справиться с трудностями, желательно самостоятельно. Но мы не хладнокровные существа, и потому, когда между частями нашей команды возник паритет, готовы проявить милосердие и помочь самым достойным. В конце концов, это и нам пойдет на пользу». «Их смерти будут на вашей совести», — не унимался мужчина. «Не будут», — спокойно ответил Светляк. «Хотите жить? Поднимайтесь и вперед». По идее, причин спешить не было никаких. Казалось, что между волнами существовал некий отрезок, внутри которого имелась стабильная безопасная зона. Павлу хотелось отдохнуть еще, чтобы восстановиться. И еще ему очень хотелось пить. «Никто не догадался взять бутылку воды с собой?» – спросил он у товарищей. Никто не догадался. Зато его услышала Гала. Она обернулась и протянула ему наполовину отпитую пластиковую бутылку. «Спасибо!» – обрадовался Павел. «Мой вам совет – воду всегда берите с собой. Вдруг достанется пустынный круг жуткой жарой». «Понял, теперь будем брать», — пообещал он. Сделал два больших глотка и вернул хозяйке. «Прямо не вода, а успокоительная», — пошутил он. «Это моя обязанность успокаивать», — произнесла Гала. Пейзаж из всех представленных сегодня выглядел наиболее радостным. Если бы не туман, скрывающий солнечный свет, было бы еще лучше. Сложно представить, что впереди поджидают очередные смертельные опасности. Чувствовался аромат цветов и зелени. По воздуху плыла паутина, подчеркивая натуральность раскинувшегося по обе стороны дороги природного великолепия. «Не расслабляться», – предупредил Светляк, посмотрев на Павла, сорвавшего Маше цветок с обочины. «Растения могут оказаться не тем, чем кажутся». «Ядовитыми?» – предположил Павел. «Всякими. Я слышал про растительные уровни, где любое растение таит смертельную опасность. Там были такие, которые прокалывали человека и оставляли в нем семена, начинавшие мгновенно прорастать. За 10 минут от него оставался приросший к земле куст». «Ни хрена себе!» – удивился Андрей. «Интересно, а он осознавал, что больше не человек?» «Конечно нет. Человек умирал, пожирался растением». Маша, впечатленная историей, выбросила цветок. Он упал промеж двух стеблей неизвестного растения и разделился пополам, словно его рассекло невидимое лезвие. «Вы видели?» – испуганно поинтересовалась Маша. Павел, обидевшийся за выброшенный подарок, тоже видел. «Постойте!» – выкрикнул он, чтобы предупредить остальную команду. «На обочине невидимое лезвие! Никому не сходить с дороги!» – предупредил Светляк. «Показывайте!» Павел издалека махнул ему на цветок, разрезанный напополам. «Стебель разделился без усилий, под собственным весом», — пояснил он. Светляк вынул из кармана зажигалку, выбил пламя и медленно поднес его к вероятному месту, где могло находиться невидимое лезвие. «Ай!» — отдернул он руку. Между костяшек кисти Светляка потекла струйка крови. Народ, включая опытных, испуганно заозирался и сбился к центру дороги. Светляк не бросил экспериментировать. Поднес зажигалку к тому месту, где порезался. Пламя свечи выхватило нить, натянутую между стеблями. Она загорелась, и в мгновение ока, как Бидфордов шнур, прогорела до растений, на которых крепилась. До того, как загореться, увидеть ее было практически невозможно из-за микроскопической толщины и прозрачного цвета. «Паутина», — тихо произнес Светляк, чтобы не пугать статистов. Воздух серебрился от несомых ветром паутин. Павел смахнул с себя не одну и ни разу не порезался. Вероятно, тогда он просто не думал об этом, но теперь испытывал перед ней страх. Не панический, чтобы бежать, вытаращив глаза, но осторожный, как у сапера, проверяющего перед собой маршрут. «А может быть, предупредить новеньких, чтобы не боялись?» — поинтересовалась Маша у Полины. «Не вздумай. Любой намек на опасность сработает против них. А лучший вариант — это делать вид, что ничего не происходит», — посоветовала пастух. Надолго ее совета не хватило. Тот самый активный мужчина, ратующий за справедливость, начал громко ругаться. «Что это за дрянь ко мне липнет?» Он попытался снять с лица прилипшую паутину резким нервным движением. Эффект получился неожиданный. Три пальца на его руке отлетели в сторону, срезанные без всяких усилий. Мужчина разделил пополам ухо, рассек скулу и щеку. Уставился на беспалую руку, истекающую кровью, и начал безумно кричать. «Не рвите на себе паутину, она сама рассосется ближе к финишу», — посоветовал Светляк. Его совет могли услышать только те, у кого еще остались проблески разума. Народ после кровавой демонстрации того, на что способна тончайшая невидимая паутина, начал активно размахивать руками, думая таким способом не дать ей сесть на тело. Страх играл на руку макакам, увеличившим количество паутины в воздухе. Недалеко от Павла женщина почувствовала, что на нее села паутина. Принялась активно ее снимать и перерезала себе шею. Из еремной вены ударила тугая струя крови. Женщина постояла на ногах несколько секунд, вопя от страха на всю округу, затем упала на дорогу, заливая ее и всех, кто подвернулся, теплой кровью. Павел тоже ощутил, как паутина нежным прикосновением опустилась на шею. Его передернуло. Он замер, чтобы нечаянным движением не навредить тебе. «Что с тобой?» – спросила Маша. «Паутина на мне», – произнес Павел, не разжимая зубы. Он пошел вперед, не двигая руками и стараясь не сгибать колени. Боялся, если паутина зацепится и потянется за ногой, то он получит страшные, глубокие раны. По дороге, обогнав всех, пробежал парень. Это было его тактической ошибкой. Сейчас, наоборот, стоило идти как можно медленнее. Он поплатился за свою опрометчивость через несколько метров. Паутина попала ему на лицо. Он инстинктивно принялся снимать ее, но вместо этого поранил руки и разрезал лицо пополам, включая правый глаз. После такого остановиться он уже не мог и сопротивлялся до такой потери крови, пока не обессилел. Павел прошел мимо него, стараясь не глядеть на конвульсии обезображенного тела. Маша шла рядом и тоже старалась не шевелиться. При определенном угле зрения можно было разглядеть тончайшую серебристую нить, повисшую у нее на голове, лежащую на носу и ниже на одежде. Нить каким-то образом цеплялась за любую поверхность и не позволяла себя стряхнуть без усилий. Команда Светляка почти в полном составе двигалась к финишу походкой, напоминающей людей, боявшихся потревожить содержимое нижнего белья. Пастухи, попавшие в те же условия, что и остальные члены команды, не смогли выполнить свою работу по отбору самых достойных кандидатов из числа статистов. Только когда впереди из тумана показался силуэт двухэтажного здания, а местность кардинально поменялась, обозначив окончание круга, тончайшая паутина испарилась, словно ее и не было. Павел обернулся узнать, сколько же статистов пережили испытания на этот раз. Позади шел одинокий мужчина в окровавленной одежде и зажимал раненую руку.